Глава 26. 1 июня. Четверг. Ками. Знаешь, что сказал повар картофельному пюре? Без понятия. Эй, картошка, у тебя такой подавленный вид? Ха-ха-ха. Хорошего дня, ангел. И тебе, Зак. Зак, похоже, решил каждое утро присылать мне бородатую шутку. И пускай я постоянно над ним из-за этого прикалываюсь, должна признать, что, получив сообщение, я улыбаюсь. А мне это очень нужно, особенно в четверг утром, ведь меня ждет гора работы, а нервы уже на пределе. В 9 Оливия в офис не является, несмотря на то, что вчера в сообщении подтвердила дату и время. А я кучу дел собиралась ей поручить, уточнить детали свадьбы ее матери, связаться с поставщиками и подготовить макеты для клиентов, которых мы принимаем на этой неделе. Кое-что я специально ей оставила. Во-первых, она мне сильно поможет, взяв это на себя. Во-вторых, получит опыт, который пригодится ей, когда она откроет собственный бизнес. Пускай они с будущими сводными сестричками меня и подставили, я все же хочу дать ей во время стажировки все необходимые знания. Но она не явилась. К 9:30 уже ясно, что она не просто опаздывает, а не придет. И я в панике гадаю, что теперь делать. Плюнуть на нее и работать, будто она и не должна была сегодня явиться. Разозлиться, нажаловаться Джефферсону. Это же он ей платит и сам просил говорить, если с Оливией будут какие-то проблемы. Он мой начальник. Разве я не должна ставить его в известность, если ассистентка пропадает, не предупредив? И все же, почему-то мне кажется, что донести на нее будет мелочно. Пускай у нас и не самые лучшие отношения. Вспоминаю наш разговор в первый день. Про ее мать, трастовый фонд и про то, как важно ей этим летом всем показать, на что она способна. Она еще сказала тогда, что дедушка очень хочет, чтобы она успешно прошла стажировку. Тогда ему спокойнее будет передавать ей дела. И мне это все показалось очень близко. Я ведь тоже этим летом хотела показать себя и обзавестись полезными контактами. Может, все дело в соленом воздухе острова Лонг-Бич? А может, несмотря на то, что совет подруг вышел мне боком, я все же хочу попытаться давать людям возможность исправиться после совершенной ошибки? Хотя, весьма вероятно, все дело в том, что утром меня разбудила дурацкая бородатая шутка. Так или иначе, но я ничего не сообщаю Джефферсону и погружаюсь в работу. Придется проявить терпение и сделать все самой. В 10 Оливия так и не появляется, и я все же отправляю ей сообщение. «Привет, ты сегодня работать все еще собираешься?» На удивление ответ приходит мгновенно. «Я сегодня не смогу. Помогаю маме со свадебным платьем. Извини, пожалуйста, я в 8 отправила тебе письмо». В третий или четвертый раз за утро проверяю почту, ничего не нахожу, а потом открываю папку «Спам» и обнаруживаю там сообщение от Оливии. «Привет, Ками. Извини, пожалуйста, я сегодня не смогу прийти. Еду с мамой в город выбирать платье. Знаю, я должна была помочь с организацией свадьбы, поэтому отправляю файл с подборкой цветовых схем и списком поставщиков, которые будут доступны в день мероприятия. С теми, что отмечены зеленым, я уже связалась. Они пришлют тебе свои предложения в начале следующей недели. Еще раз прими мои извинения за то, что дала знать в последний момент. И за все остальное. С уважением, Оливия». К письму прикреплен файл со всей обещанной информацией, списком поставщиков еды и развлечений, цветовыми схемами, близкими к тем, что указала Мелани в своей гигантской папке, только чуть модифицированными и более изысканными. А еще там ссылки на магазины подарков для гостей и контакты художника, который может писать портреты на церемонии, чтобы удивить приглашенных. Такое за час не подготовишь. Она, наверное, всю ночь трудилась. Но зачем? Зачем ей так охотно мне помогать, когда всего пару дней назад она вместе с близнецами пыталась все мне испортить? Впрочем, у меня нет ни времени, ни сил над этим раздумывать. Пожалуй, поверю ей еще раз и с помощью этого документа разделаюсь с большей частью свадебных дел. Я допоздна копаюсь в папке Мелани, стараюсь разгрести как можно больше до нашей встречи в понедельник, ведь времени у меня особо нет. В субботу в Приморском клубе запланирован праздничный обед, а в воскресенье — бэби-шауэр у бассейна. 2 июня. Пятница. Ты что, невыплаченный долг? Это вряд ли. Тогда почему из-за тебя я не могу спать спокойно? Взаимно, ямочки. Прекрати называть меня ямочки. Позже поговорим, папочка. Следующим утром я начинаю жалеть о том, что поверила Оливии, так как, зайдя в кабинет, обнаруживаю, что она уже ждет меня там, в компании Мелани и близнецов. Вчетвером они расселись вокруг моего стола и пьют кофе, который им налили на ресепшн. Доброе утро. Растерянно здороваюсь я. «Как мило, что ты наконец-то пришла», — нахально заявляет Стейси, словно уличила меня в опоздании. «Да-да, уже?» Лесси довольно долго разглядывает свои часы, потом косится на мобильник и удовлетворенно заканчивает. 9:01. Приходится прикусить губы, чтобы не расхохотаться. «Ну да». Лифт поднимается около минуты. К тому же у меня на утро не было запланировано никаких встреч. По счастью, Джефферсон дал мне свободный график, так что я не обязана быть здесь ровно в 9. Улыбаюсь Мелани в надежде, что она не собирается выносить мне мозг за то, что я не явилась в кабинет ровно в 9, хотя о встрече мы не договаривались. С того первого разговора я несколько раз писала ей и ее секретарю. «Никаких проблем. Просто у меня появились новые идеи. Не хотелось ждать до понедельника. Свадьба должна пройти идеально. Вот Стейси и предложила прийти к тебе в офис пораньше и попробовать застать тебя до встреч с клиентами». Стейси ухмыляется, я же выдаю ей в ответ натянутую улыбку. «К счастью, внизу мы встретили Джин. Она сказала, что на утро у тебя ничего не назначено, и мы можем подождать в кабинете». Придется вписать серьезный разговор с Джин в список дел на сегодня. «Благослови Бог, Джин. Мелани, я приложу все силы, чтобы ваш праздник прошел отлично». Я ставлю сумку и беру со стола пачку бумаг. Вчера, несмотря на то, что Оливия не явилась на работу, я с помощью ее письма набросала сценарии всех свадебных мероприятий, соответствующих пожеланиям Мел из ее адской папки. И даже догадалась распечатать все в 4 экземплярах, так что всем моим сегодняшним гостям достанется. Назовем это «спасающей мою пятую точку инициативой». Раздаю всем присутствующим листки и вижу, как Стейси раздраженно стискивает зубы. Я все это написала в соответствии с указанными в вашей папке пожеланиями и взяла на себя смелость связаться с некоторыми поставщиками, чтобы выяснить, что они могут предложить в рамках нашего графика. Леди, ознакомьтесь пока, а я быстренько сделаю себе кофе. О помощи Оливии я не упоминаю. В конце концов, мне надо защищать свой собственный бренд и свой будущий бизнес. Мелани, кивнув, берет папку, близнецы обмениваются дьявольскими ухмылками, а я вручаю последнюю распечатку Оливии. «Как приятно тебя видеть, Оливия!» Та, прикусив губу, листает бумаги, я же иду к кофемашине. «Ками, просто великолепно! Не понимаю, почему другие свадебные распорядители никак не могли понять, чего я хочу», — ахает Мелани. «Я тем временем готовлю кофе и отмечаю, что нужно забежать в супермаркет, купить капсулы для автомата. Странно, мне казалось, их тут еще полно. Правда, на той неделе я постоянно работала допоздна. Наверное, выпила больше кофе, чем думала». Так и хочется ответить Мелани. «Это потому, что ваша папка набита совершенно несочетающимися друг с другом дерьмовыми идеями. На той неделе я целый день изучала похожие свадьбы, чтобы понять, чего вы хотите. Да и то, там все было сильно иначе». Вместо этого говорю: «Мне так приятно, что я смогла вникнуть в ваши мысли и понять, чего вам хочется». Мне удается произнести это как нечто само собой разумеющееся и не выдать, какой груз сейчас упал у меня с души. Если мне удастся справиться с Мелани Кинкейд, можно считать, что я победила. Организую для адской невесты события года, и можно уже будет не искать полезных знакомств и не целовать богатым клиентам задницы. Они сами ко мне повалят. С улыбкой доливаю в кофе сливок, кладу сахар и размешиваю все ложечкой. Но, отпив из стаканчика, моментально давлюсь и сплевываю. Какого черта кофе соленый? Беру пачку сливок, проверяю дату, и тут вдруг, по самодовольным улыбкам близняшек, все понимаю. Сахар. Насыпав чуть-чуть в ладонь, пробую пальцем. Все ясно. Змеи подменили его на соль. Я вдруг вижу, что в мусорке валяется куча вскрытых кофейных капсул. Это они нарочно, чтобы я не могла сделать себе новую чашку. Боже, им что, 10 лет? Стейси так улыбается, что мне хочется позволить ей победить. Подойти, устроить истерику и обозвать ее сущей дрянью. Но этого она и добивается. Если я так поступлю, близнецы победят. Так что я вскидываю бровь и, глядя прямо на Стейси, отпиваю из чашки. Кофе можно и после приготовить. А вот эту перекошенную от злости и раздражения физиономию в другой раз не увидишь.